От автора. Каждый человек может написать книгу о своей жизни и работе. Написать талантливо или бездарно. Может и вообще не написать. Но почему-то считается, что уж актер на склоне лет своих обязан опубликовать мемуары. Вот обязан, и все тут. С таким утверждением я столкнулся давно, еще в молодости, и давно привык слышать, рассказывая кому-то о чем-то, такие фразы. «А вот об этом вы обязательно должны написать». Или «Ну уж об этом-то грех не написать». И так далее, и тому подобное. И вот с тех давних пор у меня возникла тайная ненависть к этой предполагаемой акции — написанию книги. Сам не знаю почему, может быть, слишком часто слышанное «вы должны» раздражало. К тому же я был круглосуточно занят своими актерскими делами и просто не мог представить себя за письменным столом, корпящим над белым листом бумаги. Вместе с тем я с детства считался литературным мальчиком. В средней школе на уроках русского языка блистал сочинениями, был постоянным автором школьных и рукописных журналов и фельетонов в стенгазетах и вообще тяготел к журналистике. Подозреваю, что она и стала бы моей профессией, если бы меня не поглотил театр. Театр. Вот разлука с ним и привела меня, в конце концов, к написанию книги. Случилось так, что я заболел и оказался надолго оторванным от театра. Я сидел дома, делать было нечего, воображение мое не было занято ролями. Я просто тосковал и развлекал себя воспоминаниями о своей актерской жизни. И вот тут-то понял, а ведь действительно пришла пора писать. И начал с этой вот страницы, которую вы сейчас читаете. Начал, не зная, как сложится книга, и сложится ли вообще, и как ее назову, точно знал только одно. Мемуары писать не буду, из пережитого буду делиться тем, что наиболее взволновало, ярче врезалось в память. Для меня содержание книги делится на три части. Первая — все то, что связано лично со мной. Вторая — портреты милых мне людей, а еще точнее штрихи к их портретам. Наконец, третья часть — статьи, написанные в разное время и по разному поводу, но в конечном счете тоже связанные с театром. Ну а начинать надо как положено, с детства. Корни там.